Перепончатокрылые. Наездники. Насекомые эти живут почти повсюду, где есть растения. Мы просто не обращаем на них внимания. Они такие крошечные. Да и к тому же нам не докучают, как, например, мухи или комары. И еще. По сравнению с яркой бабочкой или могучим жуком, насекомые эти довольно невзрачны. Но если приглядеться, они по-своему хороши. Работа же наездника — очень увлекательное зрелище. Вот, например, крошечный наездник Апантелис. Как у всех наездников, у него узкие крылышки и стройное тельце, а желтые ножки в сочетании с черным туловищем делают его очень нарядным. Увидев гусеницу, он мгновенно замирает, будто прицеливается или примеривается, и молниеносно вскакивает на добычу. Обычно гусеница не замечает приближения наездника и не успевает приготовиться к сопротивлению. Но если увидит, наезднику придется трудно. Будто чувствуя, что надвигается погибель, гусеница начинает изгибаться, поворачивать голову, выпуская изо рта зеленую жидкость, чтобы утопить в ней маленького наездника. Но он настойчив и в конце концов добивается своего. Через некоторое время гусеница начинает менять цвет, становится менее подвижной, вялой и вскоре погибает. И тут же из погибшей гусеницы появляются крошечные мушки. Еще один наездник — птеромал. Он чуть больше мелкобрюха, тоже красивый, зеленоватый, с металлическим отливом. Птеромал специализируется на куколках бабочек. Наездник паниск откладывает яйца не в саму гусеницу, а на нее. Он сначала парализует гусеницу, совершенно безошибочно вонзает яйцеклад в нужный узел, затем укрепляет яйцо позади головы гусеницы, до загривка ей ртом не дотянуться. Скоро паралич у гусеницы пройдет, но она уже обречена. Таких джигитов среди наездников много. Они одни из тех насекомых, которые активно сдерживают, как говорят ученые, энергию размножения вредителей, то есть не позволяют им размножаться в катастрофических количествах. Однако не все наездники занимаются джигитовкой. Многие откладывают яички не в открыто живущих насекомых, а в личинки жуков, находящихся в древесине. Такую личинку найти трудно. Так что этим наездникам скорее подходит имя сыщик. Кстати, один из видов так и называется — ихневмон, что в переводе с греческого значит «сыщик». Сыщиков тоже много видов. Их также часто видят люди и не обращают внимания. Но на двух из них, если увидят, внимание обратят обязательно. Они крупные, до 3 сантиметров в длину, да еще шпага такая же, и очень красивые. Это рисса, черный с желтоватыми полосками на брюшке и пятнами на груди, и эфиальт, черный с красными ногами. Люди иногда побаиваются этих насекомых. Что это у них за шпага? Уж не жало ли? Нет, не жало. Это яйцеклад. А длинный он, потому что наездники рисса и эфиальт поражают личинок, живущих глубоко в древесине. Они незаменимые специалисты по уничтожению таких опасных вредителей, как, например, личинки рогохвоста. Самки наездников в период откладывания яиц быстро бегают по пням или стволам деревьев, все время как бы постукивая по их поверхности своими длинными усиками. Таким образом, они узнают, где в древесине находится будущий хозяин их потомства. Но вот насекомое остановилось, широко расставило ноги, подогнуло яйцеклад, А поскольку яйцеклад равен по длине туловищу, наезднику приходится чуть ли не на голову становиться. И начало вращаться вокруг своей оси, вбуривая яйцеклад в ствол. Пройдет 5-10 минут. За это время наездник ввинтит свой зазубренный толщиной волос яйцеклад на глубину 3-4 сантиметров и точно воткнет его в личинку. Но не вообще в личинку, а в определенное, нужное ему место. Иногда риса откладывает яички в ходы, проделанные рогохвостом. Личинки, появившиеся из этих яичек, очень подвижные. Они проникают в ходы, отыскивают личинки рогохвостов и поселяются на них.